Ты уж позволь мне тебя так и называть. Я все же старше тебя на добрую сотню тысяч лет. Так вот, девочка моя, ты еще не пробовала настоящей власти? Твои пиратские армады контролируют микроскопический кусочек галактики. А настоящая власть... В глазах станица зажегся безумный огонек. Она засасывает. Ты управляешь сотнями миров, тысячами, миллионами, миллиардами. И мановением руки можешь обратить их в прах. А можешь милостью своей оставить жить. Да, Блад был прав, сообразила Стесси. Все личное, заветы предков, все эти проблемы по боку. Теперь у всех есть лишь одна задача — остановить этого безумца. Вопрос как? В его руках просто невероятные технологии. Разве что попробовать надавить на психику, попытаться остудить этот воспаленный мозг. А нафига? А что нафига? Опять сбился с патетического ритма станец. Нафига уничтожать или миловать миры? Что мне это конкретно даст? Ну, опять забуксовал Фельдфебель. Задницу мне за это будут старательнее вылизывать. Прогибаться они же станут. Да еще как! Оживился станец. У тебя в руках все ресурсы множества миров. Это такая власть, такие деньги. И что я смогу на них купить? Все! Грохнул кулаком по столу Фельдфебель, заставив завибрировать посуду. Даже любовь? Да за такие деньги тебя любить будут. Создатель, ласково сказала Стесси, мне не нужна продажная любовь. Мне не нужны альфонсы, а тебе? «Что мне?» — Станис снова был сбит с толку. «Любовь за деньги — это к проституткам. Они тебя конкретно ублажат. А ты найдешь божественную настоящую любовь? Ту, что не за деньги, если начнешь из прихоти сокрушать миры? Страх? Да, найдешь. Почитание, ненависть, завистливые взгляды, а любовь... Прости, Создатель... Но я в этом сильно сомневаюсь. Попытка была хорошая, но она явно не удалась. «Любовь!» — сморщился станец. «Среди бесчисленных миров всегда можно найти восторженную дуру». «О, я вам сочувствую, Создатель». «Сочувствуешь? Как ты еще юна! Любовь! Есть вещи поценнее». «Что может быть ценнее любви?» Станец всем телом подался вперед и даже приподнялся, нависая над столом. «Бессмертие! Бессмертие, которое я смогу тебе дать! Вечную молодость и бессмертие!» «Юное телом и дряхлое душой?» задумчиво пробормотала Стесси. «Не дряхлая, а мудрая», — поправил ее станец, опускаясь обратно в кресло. «Хорошо, пусть будет так», — сделала вид, что сдалась Стесси. «Что конкретно потребуется от меня на первом этапе, если я приму ваше предложение, господин Фельдфебель?» «Для начала забыть про Фельдфебеля и называть меня Создатель». «Да нет проблем». «А после этого осуществить свой первоначальный план — поиска базы. Идея полазить с вашими пиратами по горам, устраивая там и сям пикники, мне понравилась». «И что потом?» «Ты базу мне найди, а потом буду я. Я! И обещаю, королева, потом я тебе кофе преподнесу на блюдечке. Кстати, район поисков могу существенно сузить. За сотню тысяч лет я еще не все забыл. Ищите в красной зоне. Рекомендую снять горный отель «Белый мишка». Снять целиком, и договориться с управляющим, чтобы ни одного служащего отеля на вашем корпоративе не было. Ни одного постороннего. Только ваши люди. А потом лазайте по горам хоть до посинения. Вампиров не бойся. Оборотней тоже. У меня против них есть хорошее оружие. Как только нащупаете базу, я вас навещу. Вопросы есть? Есть. Прошелестел по комнате чей-то нежный, явно девичий голосок. Встроена в стену сейфовая дверь с грохотом распахнулась, оттуда пулей вылетел Оська и взметнулся по халатику Стесси на шею. Я ж говорил, она психованная. Следом из раскуроченного сейфа выпрыгнула лягушка. У девушки перехватило дыхание. На зеленой голове квакушки начала вырастать корона. Уже не призрачная, а реальная корона в виде трех отростков с красными шариками на концах. Стесси впервые видела это своими глазами, и процесс произвел на нее впечатление. Настанется тоже. — Это я удачно сюда зашел, — восторженно ухнул он. — А вы знаете, королева, а ваши услуги мне больше не нужны. Но у меня теперь есть все, что надо. Станец поднялся, щелкнул пальцами, и на голове его засеребрился метриловый обруч с сиреневым кристаллом в центре диадемы. Похоже, проект «Тритон головастик» удался, перешел психопатный язык, который Стесси, к сожалению, не знала. «Оська, переводи». Как ни была напугана ящерка, приказ выполнила беспрекословно и начала ментально шпарить чуть ли не синхронный перевод. «Какой прекрасный экземпляр! Активация по коду 370!» Голос Станиса стал властным. Лягушка приподнялась со задней лапки и начала стремительно увеличиваться в размерах. В процессе трансформации тело ее подернулось рябью, легкой дымкой. Еще мгновение, и вот уже перед станицем стоит юная красавица в длинном расписном платье до пят со сверкающей короной на голове. Отлично! Скорость трансформации впечатляет. А как у наших головастиков с боевыми качествами? Не растратили за сотню тысяч лет? Боевой режим по коду 126. Очередная трансформация превратила сарафан девушки в бронированные доспехи. «Изумительно! Похоже, это уже усовершенствованный образец. Кто же над тобой так поработал? Неужели сами развелись? У тебя есть имя, образец?» «Зови меня царевной лягушкой», — откликнулась девушка. «Отлично! А теперь покажи своему повелителю, что ты можешь, царевна-лягушка?» «Обязательно!» Девушка зловеще улыбнулась, сделала шаг по направлению к своему повелителю и... Станис даже дернуться не успел. Запакованная в бронированную перчатку, рука девушки рванула вперед, мгновенно пробив защитный кокон повелителя и схватила его за горло. Станис натужно засипел, попытался разжать смертельный захват, слишком поздно сообразив, что образец вышел из-под контроля. «Ты думаешь, что можешь нами повелевать?» — яростно прошипела девушка. «Думаешь, будет все как прежде? Думаешь, мы тебя не узнаем? Образ каждого мучителя, издевавшегося над нашими предками, намертво запечатлен в моей голове. Они заключены в голове каждого члена нашей расы. На генетическом уровне запечатлены. Жаль, до всех добраться не удастся. Не дожили наши мучители до этого сладкого дня, но хоть одного я доставлю в Верховный суд Нереиды. Ты говорил тут о бессмертии?» Царевна-лягушка легко, словно перышко, подняла в воздух станица, держа его за горло на вытянутой руке. Лицо претендента на мировое господство посинело, и он начал сучить ножками в воздухе. Радуйся, я не убью тебя, ты будешь жить вечно, мы тебе это обеспечим. Но проживешь ты эту вечность в адских муках, в таких же муках, которые испытали наши предки под ножами ваших вивисекторов. Ты будешь умолять о смерти, но смерти не получишь. Можешь о ней даже не мечтать.